Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Александр Петрович Демьянов – отважный советский разведчик, радист, двойной агент, оперативный псевдоним Гейне. Всю войну с успехом водил за нос фашистскую военную разведку. Двойной агент. Стать агентом Абвера было непросто. Как они вас завербовали? Я перешел на сторону гитлеровцев прямо у них на глазах, возле линии фронта под Можайском. На лыжах по минному полю, чудом уцелел. Сам не знал, что шел по минам. Неужели фашисты вам сразу поверили? Ну что вы, конечно же нет. Меня допрашивали, угрожали, заставляли признаться, что я советский шпион. Однажды сказали: говори правду или расстрел. Запугивали? Да не запугивали. Буквально тут же перешли к делу. Поставили к стенке сарая. Выстрелы, щепки посыпались на голову. Инсценировка расстрела? Да. Как вам удалось это пережить? Я знал, что меня ждет. И выдержали испытания? Угу. Потом вас обучили в разведшколе Абвера и отправили в Москву? Да, вручили передатчик. Я должен был добывать для них сведения о планах советского командования. Я регулярно передавал Абверу информацию, точнее, дезинформацию. Она тщательно готовилась на самом высоком уровне и выдерживала все проверки. А какая радиоигра, по вашему мнению, была самая крупная за всю войну? О, это была хорошо спланированная операция в 44-м. Ну, точнее, даже не операция, а скорее радиоспектакль длиной в 10 месяцев. Ого. Называлась операция «Березино». Мы такой сюжет закрутили. Заметьте, по личному указанию Сталина. В чем заключалась операция «Березино»? Мы подбросили в Абвер информацию о большой группе фашистов под руководством подполковника Шерхарна. Она якобы попала в окружение под Минском, но продолжала мужественно сражаться. И ей нужна была помощь. На эту историю клюнул сам Отто Скорцени. Действительно была такая группировка? Ну нет, конечно. Эта история была придумана советской разведкой от начала и до конца. Правда, Шерхарн существовал. Мы его нашли в одном лагере для военнопленных. И Шерхарн стал на вас работать? Да. Через меня он даже выходил на связь с Отто Скорцени. А я передавал мифическую информацию о диверсиях его группировки в тылу Красной Армии. Зачем была придумана вся эта история? Цель проста. Эта операция дорого обошлась фашистам. В помощь своим они сбросили более 250 контейнеров с продовольствием, а также с оружием, боеприпасами и медикаментами. Около 2 миллионов рублей и 30 радиостанций. Все это попадало в наши руки. В общем, поработали фашисты на Красную Армию. За время войны Демьянов, агент Гейне, передал Абверу сотни дезинформационных сообщений. Германское командование было убеждено в их достоверности. За успешное содействие стратегическим операциям Красной Армии Александр Петрович Демьянов был награжден орденом Красной Звезды. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.